Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и, привет, друзья. Как всегда, у нас боевая обстановка. Да, но перед этим я бы хотел, скажем так, затронуть вопрос и новость, которая на сегодняшний день касается, ну, скажем так, вызывает больший интерес у нашей аудитории, да и вообще, наверное, у мировой общественности, чем все остальные новости. Как там дела у твоей собаки? Вычупалась? Моя собака держит хвост пистолетом, так что все хорошо. Отлично, отлично. Так, по боевой особых перемен не было, то есть тяжелейшие бои на фронте идут, и противник, возможно, я так что-то подозреваю, что они попытаются к саммиту все-таки, к 11 числу, провести какую-то операцию наступательную, масштабную, для того, чтобы какие-то результаты. Братан, неправильно выразился. К саммиту они не то, что попытаются провести какую-то операцию, а они к саммиту попытаются доказать, что они достойны, значит, чтобы их взяли в НАТО. Ну да. Ну как достойны, что не просто взяли в НАТО. В НАТО их вряд ли возьмут, может, частями. Нет, ну, того, они думают, им еще оружие дали. Это мы понимаем, американцы понимают, в других странах понимают, но только не наши, значит, оппоненты, они не понимают, они надеются, что их возьмут в НАТО. Да. Кроме этого, хотелось бы коснуться темы, что сегодня прошли по разным источникам, да, и западные СМИ об этом писали, и некоторые наши телеграм-каналы это подтвердили, и на самом деле я с ребятами из ВДВ списывался о том, что командовать операцией на Украине теперь будет генерал Теплинский, командующий ВДВ. То есть командующего, получается, начальника генерального штаба от этих полномочий, так сказать, отодвинули. Вот он теперь будет заниматься более, наверное, глобальными вопросами, а конкретно по СВО, по этой войне будут принимать решения Теплинский. И это отлично. И мы неоднократно отмечали этого генерала. На самом деле прогнозы очень хорошие в связи с этим. Поэтому посмотрим. Я думаю, что для нашего противника будет очень много неприятных сюрпризов. Хотелось бы отметить, кроме всего прочего, и, скажем, боевого опыта Теплинского, он мыслит очень креативно. Он пользуется не один год цифровыми разными устройствами, современными телефоном, гаджетами. Телефоном, у него есть Телеграм. У него все есть. Я, вот серьезно, у него есть Телеграм, он читает новости, у него карты. Это все. Это уже значит о том, что он просто фаворит среди всех вот этих ребят, он просто фаворит. На самом деле, да, это важно. И когда ты сказал, бумажные, что у него есть Телеграм, все, больше можешь ничего не говорить. Все, у человека есть Телеграм, значит, все, мы, значит, за него обеими руками, все, вот. Да, плюс он пользуется современным софтом, да, программным обеспечением, пользуется планшетами, то есть карты все, бумажные все, отошли на Даня, второй план. Даня, остановись, все, это все. Нет, это реально крутой человек, это вот просто, ну реально, это очень хорошая новость. Вот. Так, дальше по обстановке. У нас тут такая новость пришла, да, некоторые уже ее публиковали. Ну так, отчасти. Я по своим источникам немножко еще справки навел. Вот, завтра я об этом опубликую на своем канале и постараюсь даже этой темы касаться на эфирах, для того, чтобы, как бы, тема реально важная. Она, как бы, вроде как такая незаметная, но на самом деле важная. 8 июля, то есть вчера, да, в рамках так называемой операции «Беспечное Подлесье», или как там у них, это поляки, да, на территории Польши. На территории подляцкого воеводства поляками были переброшены подразделения 12-й и 17-й механизированных бригад, расквартированных в военном городке, как-то у них так, Биаты Казары, ну, населенный пункт Старград. Вот. Тут момент в чем? Они это делают под шумок, якобы из-за того, что подожди, стоп. Что сделают? Давай так. Переброску войск. То есть они перебрасывают эти подразделения под предлогом того, что Беларусь им угрожает, там появилось тактическое ядерное оружие, там появился ЧВК «Вагнер», там, ну, понятно, и армия белорусов боеспособна, и какой-то российский контингент есть. Вот эти все моменты. Вот. Но я бы хотел напомнить о том, что еще даже до появления тактического ядерного оружия и почему оно появилось, поляки неоднократно выражали агрессивную риторику в адрес Беларуси. Они начали выстраивать фортификационные сооружения на границе с Беларусью. То есть они начали готовиться к войне. Они заказали у американцев 500 реактивных систем залпового огня «Хаймерс». Это 500 установок, не ракет. Но это заказали, есть... это не значит, что получили. Но да, давай. Нет, ну там контракт, по-моему, 26-го или 27-го года. То есть там понятно поэтапно. Сам факт то, что они готовятся. Кроме того, в их риторике, кроме претензий на западные регионы Украины, у них также есть претензии на западные регионы Беларуси. В том числе это касается также и Брестской области, по-моему, там, где легендарная Брестская крепость. Тут получается так какой вот момент, видишь, что ну, по Украине понятно, что там разброд и шатание, плюс экономическая ситуация очень, очень плохая, да? Вся Украина, она, собственно говоря, живет в кредит. Если мы посмотрим как угрозу Белоруссии, да, недавно было интервью одного из командиров ЧВК «Вагнер» Лотоса, да, и он сказал, что месяц мы будем отдыхать, то есть до августа они находятся в отпусках. Возможно, зная это, да, о том, что ЧВК «Вагнер», возможно, еще не выдвинулась туда в полном составе, Польша попытается какие-то провокации провести на границе. Здесь не соглашусь, потому что... Нет, я не то, что утверждаю, я говорю о том, что ЧВК «Вагнер», я так понимаю, плавно будет туда входить, поэтому... Угу. Не, ну, это, судя по всему, ну, так, да. Входить в Польшу, а в свои лагеря, которые им любезно предоставил Александр Григорьевич, так что... Да, во-первых, у белорусов боеспособная армия. Не спорю. Достаточно, подожди, достаточно крупная, не так, как там некоторые прогнозируют, ну, там, эксперты, аналитики западные цифры озвучивают, да, она значительно больше. Во-вторых, у них уже есть тактическое ядерное оружие, и вот этот контингент переброшенный, он вряд ли сможет попытаться там что-то атаковать и тому подобное. То есть здесь нет и времени у них, тем более успеть там до, а за месяц. Самое, да, главное, на что они не обратили внимания, что когда были события знаменитые в Белоруссии, да, когда там были, значит, массовые беспорядки, батька не испугался, он действовал решительно. Нет. То есть, да, как бы просто попугать его не получится. Поэтому. Да. Так да, я вот к чему веду. Интересный момент. В 12-й бригаде у них есть третий батальон у поляков. Третий батальон, он является, скажем так, одним из подразделений миротворческого контингента НАТО. И он до этого уже принимал участие в боевых действиях на территории Ирака и Афганистана, этот батальон. И вот он как раз туда же и перебрасывается, вот в это подлесское воеводство, подляское воеводство. Давай, да? Смотри, как, так как ты все-таки известный эксперт в информационном пространстве, вот мне важно твое мнение. Как ты считаешь, как будут развиваться события? То есть эти все бригады направлены на Белоруссию или же больше на, значит, Украину? Так вот я ж и подвожу к самому интересному. А я хотел представить так, чтобы все сейчас так, эксперт, понял, такие поселись, да, поудобнее, попкорн. Смотри, взяли. Да, хотел бы напомнить, в марте 22 года украинское законодательство было изменено под поляков, то есть они приравняли граждан Польши к гражданам Украины в правах на территории Украины, в том числе и занимать руководящие должности. Да? Следующий момент. В это же время были внесены изменения в 5-ю статью Устава НАТО, которые изменения касались того, что теперь некоторые страны-участницы НАТО, они могут на свой страх и риск принимать участие в боевых действиях за пределами своей страны, не рассчитывая на помощь НАТО, если в случае, если что-то пойдет не так. То есть они дают право выбора вне НАТО принимать участие в боевых действиях. Да? А теперь то место, где эти бригады и подразделения будут базироваться, находится около на дистанции не более 100 километров от украинской границы. То есть на территории Украины самые, скажем так, сложные участки – это юго-восток, северо-восток, да, и центр. То есть где накоплены силы украинской армии, да, подразделения самые боеспособные. Западные регионы Украины, они в принципе не прикрыты, особенно в случае аннексии западного направления. Поэтому я допускаю, что под видом миротворцев, да, они введут, кроме этого батальона, там другие подразделения на западную территорию, ну, на западные регионы Украины. При этом они это сделают мягко, якобы там поддержать, помочь, еще под какими-то предлогами. И уже выстроят миротворческий контингент. Я не знаю, поддержит НАТО или нет. Вот, я думаю, вполне возможно в конце лета, потому что поляки рассматривают этот конфликт как шанс восстановить свою историческую справедливость, да, вернуть земли, которые там входили еще в Речь Посполитую и тому подобное. Поэтому здесь, я думаю, вот эти подразделения, они больше угрожают Украине, чем Белоруссии. Вот. Поэтому плюс нужно понимать, что многие регионы Украины, западные регионы, они проевропейские, пропольские и так далее. И на территории Польши, я не знаю, сколько сотен... Да, сколько сотен тысяч работает украинцев в западных регионах, да, вот, то есть, по сути, они уже как бы ополячены. И если зайдет польское войско, то они, конечно, будут встречать с хлебом, солью, и хотя бы западные регионы будут понимать, что если мы отделимся от Украины, то хотя бы мы войдем в состав ЕС, в состав НАТО и так далее, уже в составе Польши, да. Поэтому для жителей, местных жителей западных регионов это идеальная, как бы, идеальный сценарий. И больше их никто не будет мобилизовать и отправлять на юго-восток, понимаешь? Поэтому как бы здесь момент такой интересный. Для поляков он, в принципе, беспроигрышный. Просто то, что они маскируют переброску войск к украинской границе, якобы, что вот просто из-за Белоруссии, да? Поэтому посмотрим. Я думаю, нас ждут интересные события. И давай, знаешь, как сделаем? Возьмем эту версию твою за основную. А если, как ты говорил, что в киевской школе милиции тебе преподавали, значит, как расследовать дела, и если мы возьмем еще одну версию, дополнительную, что поляки перебрасывают свои силы, допустим, для помощи Украины, да, и вот в данной ситуации, когда, значит, наш противник, Украина, не смог в течение месяца, ну, сейчас уже больше, да, прорвать линию фронта, что могут здесь сделать поляки? Вот как ты думаешь, вот этот момент? Смотри, понимаешь? Смогут ли как-то они повлиять на ситуацию, которая происходит, или нет? А в любом случае дополнительные подразделения, то есть дополнительная живая сила и дополнительная техника, она всегда усиливает противника. Это при любых раскладах. Несмотря на то, что, понятно, у поляков мотивация будет значительно ниже, чем у украинских солдат, и на фронте они проявят себя намного хуже, чем это делает ВСУ, тем не менее, конечно же, противника это усилит. Но я очень сомневаюсь, что сейчас то время, когда поляки захотят в этом участвовать. Потому что еще Черчилль называл поляков, да, Польшу, это гиена Европы. То есть они падальщики. Если, допустим, пройдет, не дай бог, какое-то время, и мы ослабнем, и они поймут, что там ВСУ где-то начинают продвигаться, мы отступать, у нас кризис там, и так далее, тогда они могут подключиться. На данный момент, когда ВСУ просто бьется головой об стену, об нашу оборону, да, и понимаешь, в чем? Да, я понял. Ну, тут, а может ли быть еще третья версия, что поляки могут просто прийти, поддержать, предположим, и выйти, допустим? Я очень сомневаюсь, что они захотят выйти, потому что... Такие, знаешь, одна из... зашли на Украину... На Украине такие все, о, с нами Польша, о, поляки такие, по ним, ну, скажем так, пару раз что-то прилетело случайно, да, случайно. Как у нас же бывает такое, что ракета летит и не в ту сторону попадает, да, куда-то случайно, да. Это ж в нашем стиле, да, и на их поляки такие, о, курва, и раз и вышли, допустим. И вроде как и поддержали, но при этом ну, не участвовали. А, братан, они и так в большом количестве на территории Украины с начала СВО. Они... Но это добровольцы вот их... приезжают. Это же добровольцы. Неважно, неважно. Для вот этого эффекта поддержки разницы нет. Это наемники или это кадровые армейцы. По сути, разницы нет. Тут же риск еще, понимаешь, для них. Они не будут это делать ради того, чтобы повысить мотивацию украинских солдат и украинского общества. Потому что как только они зайдут кадровыми войсками, они становятся автоматически участниками этой войны, и по их территории начнет прилетать вполне законно. Поэтому они вряд ли ради хайпа, ради поднятия боевого духа украинцев на это пойдут. А вот отжать землю, при этом, смотри, у них много лет, у них же риторика такая, что Львов это польский город. У них иногда проскакивало в официальных СМИ, когда прогнозы погоды, они Львов делали в составе, вот на карте в составе Польши, да. У них есть песни, где они говорят, Львов там наш город там, и тому подобное. То есть у них, в принципе, культурный фон так устроен в обществе, что Львов это... польский город, который временно находится у украинцев. Поэтому здесь у них эта идея нации вернуть эти земли. То есть вот такая. Поэтому здесь они будут играть по-крупному. Не будут рисковать ради каких-то непонятных штук, просто чтобы навредить России. Да? Они будут играть по-крупному, чтобы для себя что-то получить. Ты посмотри, как Польша при входе в Европейский Союз. По сути, это Польша вот из других восточноевропейских стран, они же, наверное, единственная страна, которая от этого выиграла. Если другие страны, там Прибалты, да, они от этого потеряли, то есть там им запретили, там, допустим, заниматься рыболовецкой промышленностью, да, они там порезали свой этот рыболовецкий флот, потому что они теперь должны выращивать, к примеру, там кукурузу, да, потому что рыбалкой занимается Норвегия в Евросоюзе и так далее, то поляки, они просто получили тупо деньги без каких-либо серьезных потерь в экономике и ограничений. Они из этого очень сильно выиграли. Они очень хитрые и продуманные ребята. Поэтому считать, что они могут просто поддержать укров и зайти кадровыми подразделениями, рискуя получить по своей территории, вряд ли. А просто я даже допускаю, что они могут пойти на договорняк с нашей стороной и сказать, ребят, мы там на западные регионы зайдем, мы хотим их отжать. Давайте мы никуда больше не полезем, мы просто их отожмем с этими смереками, вуйками и так далее. И все. И вполне нормальный для нас сценарий на самом деле. Понятно, там, если с одной стороны, вот я раньше так считал, что это же наши исторические земли, наши предки проливали кровь там, за каждый клочок земли и так далее, да? То сейчас я понимаю, что на этих территориях нельзя их расценивать просто как территории земли, нужно расценивать как народность, которая там живет. А это они никогда не будут лояльны к России и к русским. Они будут всегда враждебны, и это будет очередная мина замедленного действия. Поэтому, может быть, и неплохо, чтобы поляки отжали Западную Украину, да? Вот, поэтому, я думаю, здесь ситуация может быть серьезная в целом и плачевная для Украины. Вот. И я думаю, украинцы не сразу поймут, что у них отжали землю. Они подумают, что вот мы пришли, мы сейчас будем контролировать и обеспечивать безопасность всех объектов на западных регионах Украины, а вы давайте вот все свои подразделения, которые здесь там охраной кукурузы занимаются, каких-то складов и так далее, вы их давайте на фронт ведите, мы вас поддержим. Может быть, вот так начнется, понимаешь? А потом уже скажут, если... Это, допустим, миротворческий контингент. Ты, допустим, эту версию можешь принять или нет? Ну, это, смотри, тут же момент не то, как это закончится, а то, как это начнется. Это может быть, это может начаться как миротворческий контингент со стороны Польши. Потому что если это будет миротворческий контингент НАТО, то это уже другая песня. И здесь уже может запахнуть очень... острой ядеркой, понимаешь? А если это польский миротворческий контингент, который в том числе включает в себя те силы, которые являются частью миротворческого контингента НАТО, ну, по истории там своих операций, да, но тем не менее все равно это поляки, да, и пятая статья, вот эти изменения, поправки в пятую статью устава НАТО, они им позволяют это делать, вот это польский миротворческий контингент, украинские власти гривой махнут, да, мы согласны, установите миротворцев, все. И все, то есть здесь миротворческий контингент НАТО, это может быть просто как замануха, как обвертка для лохов, то есть для украинского правительства, или даже для просто народа, да, чтобы в СМИ сказали, вот, это батальон, он вместе с НАТО был в Ираке, в Афганистане, сейчас он на Украине, да, НАТО миротворцев ввело, ура, как бы, понимаешь? А на самом деле это чисто польская тема. То есть тут вот такой момент может быть, главное, чтобы это... Поначалу общество приняло. То, что Западная Украина, там, западноукраинское общество это примет офигенно, это понятно. Ну и остальное, чтобы не начало кипишевать, особенно солдаты на фронте. Типа, что за фигня? Мы тут как бы сражаемся, погибаем, а у нас втихаря отжимают землю, да? Причем без боя. Вот тут вот тонкий момент, я думаю, что там у них этот механизм продуман, и вот здесь речь идет об этом. Поэтому они этот третий батальон 12-й бригады и будут использовать для того, чтобы... красивее обмануть украинцев. Вот я вот так вижу. Ну, интересно ты, скажем так, все версии рассказал. Я думаю, что наши уважаемые подписчики напишут ту версию, которая им ближе, в комментариях, да? И, ну, да, да. И увидимся в комментариях, правильно? Ну, увидимся в комментариях. И сегодня... У нас короче, чем обычно, потому что сегодня воскресенье, блин, мы не должны работать, мы должны отдыхать, а мы снова вот это вот нарушаем все правила. Два дня в неделю надо отдыхать, ребят, ну не надо вот это вот все. Хорошо. Все тогда, до завтра. Да, все, завтра увидимся, друзья, всем пока.